то время у предка Черного Ветра не было противников. Ради того, чтобы стать божеством, он даже сделал что-то чрезвычайно сумасшедшее, в результате чего его боевая мощь поднялась еще больше. Таким образом, боевая мощь этого предка Черного Ветра достигла действительно ужасающей стадии. Помимо того, что он был человеком, который превзошел всех полубогов в его эпоху, он также был известен как самый сильный полубог за последние миллионы лет. Если вы получили это сообщение, оставленное мной, я думаю, ваша боевая мощь должна быть очень близка моей. Старик с длинными черными волосами сказал, вы должны быть сильнейшим в нынешнюю эпоху клана Ся. Сюэин пробормотал про себя, очень близка, он был еще так далеко. Когда он попал в ловушку с воином божества, он не смог победить ни пять теней, ни черную крысу. Он не смог уничтожить пугающие массивы. Ему удалось только ходить в мираже. Будучи самым сильным полубогом этой эпохи, у вас должна быть сила, чтобы взять на себя ответственность за клан Ся. Предок Черный Ветер холодно сказал, я не требую, чтобы вы занялись этим сейчас же, однако, вы можете подождать до конца вашей жизни, прежде чем взять на себя ответственность. Ответственность? Сюэин был озадачен. Возможно, вы сейчас действительно запутались и не понимаете, о чем я говорю. Черный Ветер продолжал, и, возможно, глава дворца этой эпохи, возможно, уже рассказал вам эту тайну. Тем не менее, я объясню. Сюэин внимательно слушал. Предок Черный Ветер был вовлечен в очень много секретов, о которых глава дворца Чэнь не хотел говорить. Мир существует, полонясь множеством неизвестного. Глаза предка Черного Ветра приобрели странный оттенок. Как только наступает мир, жизнь начинает постепенно увеличиваться. Это обычный сценарий. Согласно обычным законам, после бесконечных лет мир будет постепенно рушиться, прежде чем полностью рухнет, в результате чего настанет великое уничтожение. Наш клан Ся, коренные нетрансценденты и клан Зверя погибнут от этого. После великого уничтожения мир клана Ся снова произведет новый смертный мир, и жизнь снова начнет размножаться. Возможно, там будет нечеловеческая раса. Возможно, они даже не станут частью нашего клана Ся. Тем не менее, мир, ухудшающийся с возрастом и разрушающийся, будет означать конец цикла. Предок Черный Ветер сказал, иногда мир может даже рухнуть и разбиться преждевременно по другим причинам. Сюэин кивнул, это было верно, это было похоже на те малые и крупные трансцендентные миры, их происхождение зависело от камней происхождения. Таким образом, если слишком много камней было выкопано, трансцендентный мир рухнет преждевременно. С той же логикой, чем более стабильным и совершенным был смертный мир, тем вероятнее, что он преждевременно падет. Если бы смертный мир был очень стабильным, его желание преждевременно разрушиться и погибнуть также было бы очень велико. Смертный мир действительно стабилен. При нормальных обстоятельствах он сможет оправиться от травм. Предок Черный Ветер нахмурился. Во время календаря в Восточном Хау, в году 56005, случилось то, что могло бы вызвать великое уничтожение нашего кланового мира Ся. Восточный Хау календарь 56006. Сердце Сюэина сразу произвело вычет, это должно быть то, что произошло более 1,1 миллиона лет назад в эпоху великого императора Восточного Хау, одного из предков клана Ся, ставшего божеством. Что-то, что может привести к разрушению смертного мира. Что именно произошло 1,1 миллиона лет назад? Это произошло днем, примерно в полдень. Это был обычный день. Внезапно с неба пало огненно-красное свечение. Это огненно-красное свечение проникло через весь барьер материального мира, проникая сквозь все мембраны, блокирующие его путь, прежде чем войти в наш мир клана Ся. Предок Черный Ветер сказал, его падение привело к тому, что окружающие 5000 километров превратились в руины. Вся жизнь была истреблена, так что погибли даже два трансцендента из нашего клана Ся. Один из них был полубог. Сердце Сюэина задрожало, когда он услышал это. Сила его падения создала ударную волну, охватывающую 5000 километров. Если полубог намеренно повторил это, его атака могла покрыть только 500 километров. Однако во время обычной битвы они попытались сосредоточить свою силу и не позволить ей распространяться полностью. Таким образом, ударные волны были бы не слишком большими. Обычно, от удара полубога клана Ся ударная волна, достигающая 5 километров, была бы чем-то обычным. Простое падение создало ударную волну, которая затронула площадь в 5000 километров. Это было страшнее богов. Это не так уж и важно. Предок Черный Ветер добавили. После того, как он упал, группа иноземцев вошла в мир. После этого было много команд реинкарнаторов темного храма. Согласно тому, что я знаю, эти иноземцы и реинкарнаторы временного храма были действительно элитой пика царства полубогов. У подавляющего большинства была боевая мощь, похожая на мою, некоторые даже более мощные, чем я. Выражение Сюэина изменилось. Сильнее, чем даже предок Черный Ветер. И эти иноземцы. Нужно знать, что смертный мир был действительно стабильным, и никакие живые существа из внешнего мира не могли легко войти. Подобно тому, как темные бездны могли иногда создавать проходы для демонов, они были сформированы без правил. Чтобы иноземцы вошли, большинство из них обычно использовало такой метод – приглашение храма времен и отправка их прямо в мир смертных. Отправка сокровищ и отправка людей были двумя разными вещами. Их цена сильно отличается. Это падение огненно-красного сияния может привести к тому, что многие эксперты преследуют его. Вы должны догадаться об этом. Это верно. Это огненное красное свечение. Предок Черный Ветер сказал, мир божества и темная бездна отправили некоторых полубог. Даже реинкарнаторы из темного храма пришли. Все они пришли ради этого огненно-красного света. Они пришли порознь, в результате чего разгорелась битва. Даже один из десяти не выжил. Мой клан Ся наблюдал это рядом со страхом. Только два полубога отправились на расследование, но они так и не вернулись. В течение этого периода мой клан Ся стал местом, куда пришли бедствия. Но у нас не было выбора. Эти полубоги были отправлены сверхдержавами из мира божества и темной бездны и были сильнейшими среди полубогов. Это падшие сокровища, это вершина горы. Предок Черный Ветер сказал, согласно контактам, которые мы имели с этими иноземцами и теми реинкарнаторами временных храмов, этот горный пик был назван Кровавая гора. Это также то, что может быть искрой великого уничтожения нашего смертного мира. Том 8, глава 14. Трупы биологических существ. Гора расположена на глубине 5000 километров под нашим миром клана Ся. Она уникальна. Предок Черный Ветер нахмурился, в его глазах отразились признаки воспоминаний. Когда вы столкнетесь с ней, каждый закон мира потеряет силу, даже законы времени и пространства. Она очень мала, меньше, чем зерно. Тем не менее, чем ближе вы идете к ней, тем больше она становится, она кажется огромной и безграничной. Вы не можете измерить ее размер, как обычно. Когда дело доходит до времени, оно еще более загадочно и непредсказуемо. Только прибыв туда, можно действительно понять, насколько оно страшно. Но есть одна вещь, которую мы знаем. Момент, когда какое-либо изменение сказывается на ней, это момент, когда мир клана Ся легко может быть уничтожен. Чем больше он слышал об этом, тем больше Сюэин чувствовал себя сбитым с толку и неуверенным. Невозможно было точно определить, насколько она велика, что это было. Этот глупый глава адского дворца, он действительно не мог понять угрозу, с которой столкнулся мой клан Ся. Я попросил воина божества, чтобы снова войти на гору, но он отверг меня, сердито сказал предок Черного Ветра. Воин божества спровоцировал бы огромный скачок моей боевой силы, что, в свою очередь, позволило бы мне получить еще больше сокровищ из горы. Я даже поставил своих подчиненных 5 теней на стол, чтобы выторговать за них воина божества, но он все еще не соглашался. 5 теней состоят из 5 разных воинов божества, причем самые сильные из них так же сильны, как воины божества, оставленные предками клана Ся. Черт, идиот, близорукий. Предок Черный Ветер был полон разочарования и гнева. После этого я получил некоторые материалы от трупа неизвестного биологического существа и в конечном итоге смог разработать особую форму жизни. Эта форма жизни стала бы экспоненциально сильнее по мере ее роста. Я действительно не хотел убивать ее, но я должен был это сделать. Но кто бы мог подумать, что он скрывает свою истинную боевую мощь, и что к тому времени, когда я начал действовать, она могла на самом деле подавить даже мою. Я сбежал во дворец Черного Ветра. Он последовал за мной. Там я, наконец, смог его убить, чему способствовала сила дворца. После этой огромной битвы мои дни были сочтены. Однако это доказало одну вещь. Жизненная форма, которую я создал из трупа неизвестного биологического существа, была ужасающей. Это может привести к бедствиям для моего клана Ся, поэтому угроза Багровой горы будет чрезвычайно огромной. Адский дворец осмелился быть настолько близоруким, поэтому я не хотел оставлять им ни одного сокровища. Чтобы вы прошли испытание, Ваша боевая сила должна быть примерно такой же, как у меня. Благодаря дополнительной помощи 7 воинов божества, у вас должно быть больше шансов на успех на горе», — холодно сказал предок Черного Ветра. «Хотя у меня нет надежды на то, что я сделаю это, я все же желаю, чтобы будущие поколения клана Ся рискнут и отправятся к горе. В конце концов, я не могу бездействовать, тогда из-за этой горы возникнут большие проблемы. Мы должны проявить инициативу. Очень жаль, что я не могу расширить мое море божества, чтобы стать божеством». У предка Черного Ветра был оттенок нежелания в его глазах. «Я оставляю вам свои сокровища. Не забудьте обращаться с трупами биологических существ с особой осторожностью, чтобы не произошел еще один кризис». С этими словами изображение Черного Ветра исчезло. Сияние этого хрустального шара полностью прекратилось. Выслушав рассказ, Сюэин понял, что произошло. Предок Черный Ветер и глава дворца той эпохи были разобщены из-за такой вещи, воина божества. Честно говоря, Сюэин стоял ближе к стороне главы дворца. Его рассуждение состояло в том, что количество воинов божества было слишком маленьким. Каждый из них был оставлен предком клана Ся. С другой стороны, гора была слишком опасна. Разве они не видели, как сверхдержавы мира божества и темной бездны отправили своих самых сильных полубогов? Но даже они гибли толпами, только один из 10 выходил живым в лучшем случае. Должно быть известно, что большинство из них были такими же сильными, как и Черный Ветер, а некоторые еще сильнее. Ясно, что Багровая гора была слишком опасной. Если кто-то принес туда воина божества, а затем погиб, этот воин будет потерян там. Собственно, объяснение предка Черного Ветра относительно того, как это приведет к великому уничтожению клана Ся, это просто беседа паникера, размышлял Сюэин. В конце концов, мир божества и темная бездна отправили так много мощных полубогов, но никто из них не смог преодолеть гору. Насколько легко было бы разрешить это бедствие? Все, что он делал, было просто ради того, чтобы получить воина божества, чтобы он мог получить какую-то возможность стать божеством. Адский дворец всегда принимал решение с точки зрения пользы клану Ся. Потеря воина божества один раз, а затем еще одного и так далее. Клан Ся постепенно станет слабее по прошествии времени. Сюэин отложил хрустальный шар, прежде чем заняться другой вещью внутри мешка, темным золотым браслетом. Как много места, взгляд Сюэина оживился. Это самое большое хранилище, которое я когда-либо имел. Место для хранения в темно-золотом браслете было шокирующим. Там было 500 метров в длину, ширину и высоту. Внутри была куча тусклых, серых камней. Естественно, это были камни происхождения. 0,8 миллиона килограммов камней происхождения. Сюэин подтвердил число одним взглядом и был приятно удивлен. Похоже, что Черный Ветер сгребал все камни в крупном трансцендентном мире. Кроме того, Черный Ветер должен был культивироваться до самого пика, что сделало бессмысленным использовать камни происхождения, и он решил оставить их. Добавив ранее полученные 0,9 миллиона килограммов, общая сумма составляет 1,7 миллиона килограммов. Это было действительно страшное число. Даже если у полубога клана Ся больше очков, нынешний адский дворец не мог обменять их на более чем 500 килограммов камней происхождения. Они не стали бы предлагать больше. Если нужно еще больше, им придется обменять их с другими полубогами или выкапывать их в крупных трансцендентных мирах. У него было более 1,5 миллиона килограммов на руках. Кто знал, сколько клан Ся выкопал и сколько их отдали другим трансцендентам. Таким образом, Сюэин подозревал, что он вполне мог бы стать трансцендентным, имевшим большинство камней. Сокровища предка Черного Ветра действительно необычайны. Сюэин посмотрел на другую кучу разных сокровищ, которые не слишком ценны. Талисманы. Там был стек талисманов, контролирующих 7 воинов божества. Они были самыми яркими из всех. Их качество действительно было другим. Остальные были просто талисманами организмов. В конце концов, было много других организмов-рафинеров, расположенных во дворце Черного Ветра. Сюэин теперь мог догадаться, что большое количество трансцендентных материалов, из которых были сделаны такие организмы, как Черный Дракон, были, скорее всего, получены внутри горы. Это трупы биологических существ. Сюэин был поражен. Он почувствовал, как его сердце сжалось. В хранилище лежали 3 уникальных трупа. Самым большим был 4-ногий зверь. Его тело было длиной около 100 метров. Его все тело было покрыто шелкоподобными волосами, не позволяющими увидеть его голову. Самый маленький был гуманоид около 3 метров в высоту. Его фигура, естественно, была покрыта чешуей, и на голове у него все еще были волосы, а в верхней части было 12 рогов. Последним трупом было существо около 6 метров в высоту. Его тело было похоже на человека с 2 ногами, соединенными вместе с другим телом с 6 рогами на голове. Их ауры были ужасающими. Несмотря на то, что он ощущал их через пространство для хранения, сердце Сюэина начало дрожать от чувства, заставляя его ноги подкоситься. Проверив оставшиеся сокровища, Сюэин немедленно начал очищать талисманы. Что касается этой багровой горы, он не проявлял к ней никакого интереса. Большинство из тех, кто обладает боевой мощью, подобной черному ветру, и даже тем, кто сильнее его, погибли в этом месте, и едва 1 из 10 выжил. Думал ли он, что живет слишком долго, поэтому он хотел поискать смерти, отправившись на Багровую гору. Возможно, когда он приблизился к концу своей жизни, он попытает удачу. Но до этого Сюэин не планировал посещать это место. Причиной такого безумства черного ветра было то, что он дошел до конца своей жизни, не так ли? Если бы он мог жить еще 2-300 лет, он, скорее всего, тоже не пошел бы на такое приключение. Гонг-гонг-гонг, первоначально запечатанная комната для культивации снова начала открываться. Там была черная крыса, могучий золотой человек, спокойный и холодный ребенок, красивая, привлекательная женщина, рыжеволосый красивый подросток, мужчина в сером, а белая обезьяна. 7 воинов божества были чрезвычайно почтительными и возбужденными. «Приветствую, господин». Том 8, глава 15. Пуянбо. 7 никогда не думали, что вскоре они будут свободны. В конце концов, сбор сокровищ из крупного трансцендентного мира, в котором присутствуют коренные полубоги, был опасной задачей. «Дайте мне краткое описание всех ваших боевых способностей». Сюэин посмотрел на 7 воинов перед ним, пытаясь укротить волнение в его сердце. Они были 7 воинами божества с поистине тиранической боевой силой. Исключая истинное значение миража, самый слабый воин белого тумана был сравним с ним. Остальные 6 были намного сильнее его. «Мастер, ты можешь звать меня Бимо», — сказала черная крыса. «Это имя, данное мне моим первым мастером. Я лидер 5 теней, золотой дьявол», — энергично сказал золотой человек. «Я 2-й среди 5 теней, святой ребенок», — сказал холодный и апатичный ребенок. Его глаза были наполнены холодной и бесконечной тьмой. «Я 3-я из 5 теней, деликатная красавица». Соблазнительная женщина улыбнулась с привлекательным обаянием. Если Сюэин мог судить по внешности, то эта женщина будет самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. Ее внешность и фигура были идеальными. Цзин Цу может быть не такой привлекательной, как эта соблазнительная женщина с точки зрения внешности, но Цзин Цу источала такую ауру, которую можно было бы назвать человеческой. Хотя у воинов божества был дух, они были настолько совершенны, что больше не были похожи на людей. «Я, 4-й, боевой генерал». Рыжеволосый красивый подросток был полон тактичности, когда он сказал: «Мастер, если у вас есть враг, которого вы хотите победить, просто позовите меня. Я 5-й, убийца клинка». Одетый в серый цвет мужчина не сказал многого. Самым последним воином божеством был бы белый туман. Он представил себя: «Меня зовут Лэй Ву, и я самый слабый среди 7». Золотой человек продолжил: «Если бы мы сравнили боевую мощь между водной крысой, 2-м братом и мной, мы очень близки друг к другу. Если это касается наступательного боя, то я сильнейший. Что касается защиты, то крыса – лучший в этой области. 2-й брат сбалансирован в обоих аспектах. Хотя он может быть слабее водяной крысы с точки зрения обороны, его наступательная способность довольно близка к моей. Наши боевые силы подобны пределу воинов божества, которые подчиняются законам мира в смертном мире». Сюэин почувствовал большую радость от этого. 3 воина божества, которые были близки к пределу силы. Специальность 3-й сестры – соблазнять и убивать других. 4-й и 5-й брат специализируются на открытом бою. Золотой человек сказал: «Мы, как 5 теней, были усовершенствованы из 1 эксперта в мире божеств. 1 материал был использован для нас всех, мир тьмы и мир тени. Это дает нам 5 врожденную способность проникать в теневое пространство. Для нас жизнь в тени так же проста, как и дыхание. На протяжении всей нашей жизни это будет оставаться таким простым, и поэтому мы называемся 5 теней. Идти через теневое пространство, Глаза Сюэина оживились, услышав это. Если кто-то вечно жил в теневом пространстве, он был сродни первому этапу истинного значения миража. Конечно, по сравнению с Сюэином, который мог ходить в мираже, были некоторые качественные отличия. Прямо сейчас, я хочу, чтобы все вы вычистили весь дворец Черного Ветра. Независимо от того, что вы можете унести, просто берите это. Мы собираемся в главном зале. Да, семь божеств божества немедленно исчезли. Через мгновение, у входа в дворец, Сюэин вышел с семью воинами божеств и 12 рафинирующими организмами за ними. Мастер, перед Сюэином был гигантский черный дракон, который в настоящее время стоял на земле. Его фигура была огромной, поэтому он мог только послушно вытянуть голову в сторону Сюэина, опустив голову и взволнованно глядя на Сюэина парой гигантских золотых глаз. «Ты слишком грозный. Я действительно не ожидал, что скоро смогу вернуть себе свободу. Ха-ха, я, черный дракон, наконец-то свободен. Ты все еще не можешь покинуть это место», — сказал Сюэин. «Ах, два золотых глаза черного дракона сразу же расширились. Я уже получил наследство от Черного Ветра, но в этот период времени я не хочу, чтобы кто-нибудь знал об этом», — Сюэин сказал. «Вот почему ты и организмы позади нас должны временно оставаться в Черном Ветре в качестве защитников этого места, как и в прошлом. Это делается для того, чтобы ввести в заблуждение других людей. Это невозможно, мастер», — поспешно закричал Черный Дракон. «Я слишком долго ждал этого дня. Почему семеро уходит, а не я? Это потому, что я, старый дракон, боеспособность моя самая слабая. Я знаю, что я не могу победить семерых, но я должен быть сильнее, чем 12 организмов». Сюэин засмеялся. «Это не связано с тем, насколько ты силен или слаб. Просто твоя репутация черного дракона слишком велика. Всем известно, что есть черный дракон, дислоцированный снаружи дворца Черного Ветра, защищающего его. Если ты внезапно исчезнешь, это, безусловно, привлечет нежелательное внимание. Таким образом, я считаю, что ты должен знать свою важность по сравнению со всеми. Это также причина, по которой они могут уйти, но ты должен временно остаться здесь». Ау. Голова черного дракона опустилась с пониманием. Если бы он ушел, то было бы сродни тому, чтобы обнародовать новости о том, что сокровища Черного Ветра были кем-то приобретены. Генералы демонов скрывались в темноте. Сюэин не желал, чтобы это было известно прямо сейчас. «Мастер, как долго я должен ждать?» — черный дракон спросил Сюэина. Его золотые глаза были полны ожиданий. Он действительно хотел уйти. «Если коротко, то около 10 лет. В противном случае может быть до 100 лет», — ответил Сюэин. «Хорошо, хорошо», — черный дракон послушно признал. Он сразу же взглянул на организм рядом с ним. Это были организмы, которые сопровождали его в течение нескольких лет. «Ты слышал это? Все вы должны продолжать защищать дворец. Это задание мастера». Сюэин покачал головой, улыбаясь, махнув рукой. Семь воинов божества и 12 организмов немедленно зашли внутрь. Сюэин действительно нашел этот аспект воинов божества замечательным. Они могли выжить в течение длительных периодов времени и даже быть сохранены в хранилище. Он сразу же бросился к вершине горы Снаурок. Небо превратилось в сумерки. Уже был вечер. Сюэин посмотрел вдаль. Став трансцендентным, его тело могло видеть даже маленького земляного червя в 50 километрах. Его нынешняя боевая мощь была даже больше, чем прошлое. Несмотря на то, что аватар Ци не имел качественного изменения в его способности к зрению, он все еще находился на другом уровне по сравнению с тем, когда он просто был трансцендентным. Даже если бы это был город в 500 километрах, он все равно мог бы его увидеть, хотя и слегка размытым. 5000 километров – это то, как далеко его глаза могли видеть. Там было множество деревень и небольших городов. Города все еще были смутно заполнены ярким светом, и многие люди двигались туда-сюда. Бесчисленное количество смертных живет своими жизнями. Некоторые из них всегда в движении, а другие занимают какие-то важные посты, — спокойно сказал Сюэин. Тем не менее, проклятые демоны все еще прячутся за ними. Особенно эти генералы демонов. Генералы демонов в настоящее время прячутся в темноте, пока не предпринимают никаких действий. В момент их перемещения результат их действий заставит миллиарды смертных погибнуть. Генералы демонов. Для них смертный мир был утопией. Человеческие души были их самым большим пропитанием. Прямо сейчас они прячутся и едят большое количество человеческих душ. Чем больше они едят, тем сильнее они становятся. Их боевая мощь, безусловно, со временем улучшится. Скоро будет время, когда генералы демонов обнажат свои клыки. Они будут бессмысленно есть души людей, так маниакально питаясь, что это может уничтожить целую страну. Даже если сила моего клана Ся может уничтожить их, сколько людей должны будут погибнуть? Сюэин встряхнул головой. Была возможность того, что полубоги погибнут в бою. Что касается смертных, это было бы невообразимо. Мой следующий шаг – найти этих генералов-демонов. Найдя их, мы их убьем. Сюэин думал. Завтра я найду главу фракции Си Конг Яна и вице-главу Чао Цин, чтобы попробовать кое-что. Тот же вечер Сюэин ужинал со своей семьей. Что касается дел, касающихся воинов божества, Сюэин не рассказывал членам своей семьи, так как не было бы никакой пользы в том, чтобы рассказать им этого. Однако он уже решил, как он распорядится семью воинами божества. Бам! Палочки для еды упали из рук Цзинцу. Выражение Сюэина тоже изменилось. Новости пришли. Пу Янбо убит в бою. Он был убит в битве при городе Весеннего Солнца. Цзинцу не мог в это поверить. Пу Ян. Выражение Сюэина побледнело, когда он почувствовал, как его сердце сжалось. За последние 20 лет ни один из старейшин из мира Алого Облака не умер, и сегодня 5 демонических баз, расположенных в пределах Малого Трансцендентального Мира, были уничтожены, в то время как другие демоны отступили. Прямо сейчас, когда трансценденты клана Ся праздновали, кто-то погиб. Как долго это было? Всего месяц. Новый год только что прошел, но Пу Ян уже умер в бою. Пу Ян Бо имел хорошие отношения с Сюэином, когда они были в мире Алого Облака. Он был на самом деле обладателем первого места со дна. Только после того, как Сюэин был выговорен главой фракции Си Конг Ян и упал до последней позиции, Пу Ян стал вторым последним. Он, Пу Ян Бо, Юй Фэн и Чжан Пэн были четырьмя со дна, хотя Сюэин был довольно жалким в течение этого десятилетнего периода, когда старейшины клана Ся чувствовали себя действительно разочарованными в нем. В то время другие из мира Алого Облака начали отчуждаться от Сюэина, но не Пу Ян Бо, Юй Фэн и Чжан Пэн. Трое всегда были братьями Сюэину, и это было до того, как Цзин Цу и Юань Цин присоединились к ним. Пу Ян, мой брат. Глаза Сюэина наполнились слезами. Как это произошло? Базы уже были уничтожены. Несмотря на то, что после этого трансценденты все еще умирали, угроза, которую они несли, была значительно уменьшена. Более того, Пу Ян был очень хорош в телепортации, насколько он мог даже телепортироваться во время битвы. Но он все же погиб, он был еще молод. После стольких лет он, наконец, заполучил женщину трансцендена. И он так умер. Старший ученик Пу Ян, он. Цзин Цу посмотрела на Сюэина рядом с ней. Она была самой близкой к Сюэину в мире Алого Облака. Хотя она присоединилась к ним довольно поздно, ее отношения с Пу Ян Бо были относительно хороши после совместной жизни в течение стольких лет. Как она не могла грустить от его смерти. Но она поняла, что Сюэин и Пу Ян Бо были еще ближе. В то время, когда они были двое со дна, они стали настоящими братьями. Отец, мать. Сюэин встал, пытаясь контролировать свою печаль. Нам нужно уйти на минутку. Сообщив это, Сюэин и Цзин Цу сразу покинули ресторан. Они полетели с быстрой скоростью. Пойдем в город Весеннего Солнца. Сюэин махнул рукой. Пространство было разорвано. Держав руку Цзин Цу, они сразу же пролетели сквозь пространство. Том 8, глава 16. Начало движения. Город Весеннего Солнца был расположен в западной части континента в провинции Яркие Пески. Город был построен на оазисе, окруженном огромной и безграничной пустыней. На самом деле, вся провинция Ярких Песков была пустынной зоной. Она имела гораздо большую площадь, чем во многих других провинциях, хотя она была малонаселенной. В этом районе, охватывающем более 500 километров в радиусе, было нормально, если никто не встречал ни одного другого человека. Сюэин использовал свое истинное значение звезды для сканирования области под ним. Все в радиусе 50 километров вокруг него было частью его абсолютной зоны восприятия. Город был относительно небольшим, похожим на город водных обрядов. Таким образом, весь город находился в его абсолютной зоне восприятия. Там, Сюэин вел Цзин Цу за ним. С телепортацией они появились в городе. В городе была огромная яма, сотня метров в радиусе. Пространство вокруг нее уже было закрыто для предотвращения приближения смертных. Сюэин, двое других стояли рядом с этой ямой. Один из них был сильнейшим человеком под небесами, горным лорхе, а другой был полубогом, рыцарем-призраком Фэндонгом. Все тело было покрыто холодной и темной аурой. Это был человек, которого можно было считать обычным полубогом. Он был известным из-за своего поражения Чи Цубаю, когда Чи Цубай был святым. Горный лорд Хе, вице-лорд Фэн, Сюэ и Ныцзин Цу поприветствовали их. «Ты и это отродье Пуян были хорошими друзьями в малом мире Алого Облака, верно?» Горный лорд Хе вздохнул. «Я действительно не ожидал, что после празднования истребления этих баз демонов в прошлом году, всего через месяц, этот несносный парень будет убит в бою. Он был искусен в телепортации. Может ли быть, что еще один грозный демон, скрывающийся в темноте, убил Пуян за одно движение? Его методы действительно мерзкие». Сюэин прокомментировал холодно. «Убить его мгновенно». Сюэин и Цзин Цу стояли перед этой глубокой ямой, глядя на эту круглую яму с радиусом 100 метров. «Пуян». Глаза Сюэина были наполнены слабым намерением убийства. Он пробормотал. «Эти проклятые демоны, сколько бы это было, все его хорошие друзья покидали его один за другим. С некоторыми он, возможно, просто выпивал несколько раз, в то время как с другими он имел более глубокие отношения. На Облачной горе они жили вместе днем и ночью, более 20 лет. Они жили вместе в течение столь длительного периода времени. Даже среди членов его семьи, сколько из них жили вместе с ним каждый день более 20 лет подряд». Сюэин долгое время считал Ю Фэна, Пуян Бо и Чжан Пэна своими хорошими друзьями. Он также рассматривал Юань Цин, как члена семьи. «Пуян, я обязательно отомщу за тебя. Завтра я начну свою миссию, чтобы найти этих генералов-демонов». Сюэин изо всех сил старался успокоить свои эмоции. Он потерял слишком много своих хороших друзей в последние несколько лет. И даже после этого он чувствовал, что у него болит сердце каждый раз. Помимо Сюэина и тех, кто подошел, чтобы скорбеть о смерти Пуян Бо, Си Конг Ян, Гун Ю и Чи Цубай также бросились туда. В конце концов, они были учителями в мире Алого Облака. Как бывший учитель Пуян Бо, Си Конг Ян ненавидел тот факт, что Пуян Бо не мог стать сталью из железа, но сейчас он мог только вздохнуть и подавлять весь гнев в своем сердце. Он лично учил эту группу молодых трансцендентов, и хотя он мог испытывать неудовольствие, оно было направлено только на аспекты, связанные с их культивированием. Взаимодействуя с ними в течение определенного периода времени, эти молодые трансценденты были сродни тому, чтобы быть его племянниками. В своем сердце Си Конг Ян также считал смерть Пуян Бо невыносимой, но они могли только похоронить эту ярость глубоко в их сердцах. Они понимали, в их войне с демонами, уничтожение баз демонов только облегчило жизнь трансцендентам клана Ся, но не полностью устранила возможность смертельных случаев. Более того, самые страшные 5 генералов-демонов были еще живы, и все они скрывались. Без решения проблемы генералов-демонов эта война никогда не закончится. Следующий день Сюэин покинул замок Снаурок в одиночку. Несмотря на стремление немедленно найти генералов-демонов, у него было кое-что, что нужно было проверить до этого. Насколько грозным было его истинное значение миража. Сначала он прорвался сквозь пространство и направился к северным великим снежным равнинам. Только тогда он вошел в мираж. Пролетев более 500 километров, он приблизился к даосской фракции. В мираже черно-коричневый Сюэин внимательно наблюдал за своим окружением. Мираж отражал реальность, поэтому в мираже была также даосская фракция. Это выглядело точно так же, как и в реальности, вплоть до оружия, сокровищ и фигур в даосской фракции воды. Сюэин шел постепенно, позволяя области, отраженной в мираже, становиться больше. В качестве первой попытки он обманул вице-главу фракции Чао. Вице-глава фракции Чао. Сюэин сразу заметил его одним взглядом. В настоящее время он все еще ловил рыбу. Сидя в одиночестве и без обуви, он ловил рыбу в озере. Несмотря на то, что все снежные равнины были холодными в течение всех 4 сезонов, в пределах даосской фракции воды можно было контролировать температуру, а в некоторых местах даже пели птицы, а цветки распускались. Никакой реакции. Сюэин внимательно наблюдал за ним. Вице-глава фракции Чао в настоящее время ловит рыбу с закрытыми глазами. Он был по-настоящему беззаботным и испытывал недостаток движения в мышцах, лице и глазах. Скорее всего, он еще не нашел Сюэина. «Пойдем и найдем главу фракции Си Конг Яна. У него должен быть аватар Ци». Сюэин продолжал углубляться внутрь, обыскивая область в пределах 500 километров вокруг себя. В итоге, Си Конг Ян в настоящее время сидел со скрещенными ногами на вершине горы. Мэм Сюэин наблюдал действия Си Конг Яна, его мускулы, его выражение, движение его ауры. Без изменений. Сюэин был поражен и счастлив одновременно. Глава фракции Си Конг Ян находится в нескольких сотнях километров от меня и не должен чувствовать меня в мираже. Сюэин понял это после размышления. Отделяемые несколькими сотнями километров. Чтобы почувствовать Сюэина, можно было только зависеть от понимания законов глубоких тайн. Если бы было так просто раскрыть его присутствие в мираже, тогда эксперты, которые получили истинное значение миража, не имели бы своей репутации самых страшных убийц. Действительно, это истинное значение с наступательной способностью, занимающей первое место со дна. Сюэин внутренне вздохнул. Его наступательная сила, возможно, была слабой, не способной сравняться с таковой третьей степени истинного значения, но в других аспектах оно было потрясающе. В мире божества говорилось о том, что лучше наткнуться на эксперта, использующего любое другое истинное значение, чем истинное значение миража. Это показало зловещие основные аспекты эксперта, спрятанного в мираже, самого профессионального убийцы. Глава фракции Си Конг Ян понимает царство уже очень высоко. Сюэин предположил, что большинство из пяти генералов-демонов не достигли его уровня понимания. Тем не менее, я должен сначала опробовать это на горном лорде Хе, так как он в настоящий момент является самым сильным экспертом. Прогуливаясь в мираже, он летел с максимальной скоростью и беззвучно исчез. Внутри фракции Ча Цин и Си Конг Ян были совершенно не в состоянии его почувствовать. Том 8, глава 17. Поиски. Гора Божества была сверхдержавой в клане Ся. Она имела большинство магов и была организацией с наиболее успешными результатами исследований. Хотя она контролировала 6 центральных провинций, к ним присоединились и многие другие трансцендентные маги из других провинций. Горный лорд Хе в настоящее время занимал бесспорное положение самого сильного мага. В мираже, Сюэин в настоящее время приближался к горе Божества с большой скоростью. Я его нашел. Сюэин немедленно обнаружил горного лорда Хе. Горный лорд Хе в настоящее время сидел, скрестив ноги на одной из горных вершин. Он нахмурился, повернув голову в направлении, где находился Сюэин. Он меня почувствовал. Сюэин был шокирован. Без сомнения, его нашли. Видимость горного лорда Хе, казалось, прошла через пространство, когда он смотрел в направлении Сюэина. Однако, по его выражению сомнения, он не понял, что это я. Сюэин закончил тестирование своего миража, поэтому он ушел без колебаний. Он не раскроет этот метод поиска демонических генералов, или истинное значение миража на данный момент. Только в будущем он сначала расскажет главе дворца Чину. В конце концов, он был единственным человеком, которому Сюэин мог действительно доверять. Что касается других трансцендентов, горный лорд Хе и остальные были достойны доверия. Их боевые способности были огромными, и клан Ся предоставил им ресурсы. Таким образом, они не нуждались в предательстве клана Ся и сотрудничестве с демонической фракцией. Таким образом, горный лорд Хе, Си Конг Ян и другие могли знать много секретов клана. Но пока у него не было причин раскрывать их, Сюэин воздержался от этого. Что? Горный лорд Хе нахмурился в подозрении. Был эксперт, скрывающийся примерно в 100 километрах отсюда. Такая грозная техника. Это заклинание, или это было сделано с помощью воина божества, я мог только ощутить смутное присутствие. Было много возможностей для того, кто может скрыться в темноте. Тем не менее горный лорд Хе мог лишь смутно кого-то ощущать. Это была техника генерала демонов, или кого-то из демонической фракции или дворца магов, или это был чужеземец. Посторонние, приходящие в мой мир клана Ся, в основном хорошо себя ведут. На мгновение бесчисленные вопросы заполнили разум горного лорда Хе. Когда Сюэин ушел, он начал размышлять над предыдущими событиями. Два полубога, которые сгустили сердце божества в моем клане Ся, глава фракции Си Конг Ян и горный лорд Хе. Глава фракции Си Конг Ян не смог меня обнаружить, горный лорд Хе сделал это, думал Сюэин. Возможно, это связано с сердцем истинного божества, которое они сгустили. Сердце главы фракции Си Конг Яна связано с огнем и относится к наступательному спектру, в то время как горный лорд Хе связан с заклинаниями. Один сосредоточен на атакующей способности, другой – на массивах. Может быть, именно по этой причине горный лорд Хе мог меня почувствовать, рассуждал Сюэин. С этим я могу начать свое расследование. Сюэин отправился во фракцию воды и гору божества рано утром, что дало ему достаточно времени, чтобы сопровождать свою семью на завтрак. Когда он вернулся, «Я буду культивировать за закрытыми дверями», Сюэин сказал своей семье за обеденным столом, «Не раскрывайте это никому». «Хорошо», все за столом кивнули. Для них ничто трансцендентное никогда не могло быть действительно странным. «Сюэин, как долго ты планируешь остаться там?» — спросила его мать. «Мой Ян Юй, около 10 лет, я выйду один раз за год», — ответил Сюэин. «Так долго? Не забывай заботиться о себе, когда культивируешь. Не заставляй себя слишком много», — напомнила ему Мой Ян Юй. «Ты должна была остановиться. Ты еще не стала магом ранга легенды, но все еще планируешь давать указания сыну о том, как культивировать». Дун Боли рассмеялся рядом с ней. «Почему я не могу дать какие-то указания?» Мой Ян Юй впилась в него взглядом, заставив Дун Боли немедленно отступить. Сюэин засмеялся. «Когда его родители стали старше, их личности стали еще более яркими. Они оба уже старше 100 лет. Цзин Цу подозрительно посмотрела на Сюэина. Она не верила его оправданию о 10 годах культивации. Раньше Сюэин только устраивал культивирование с закрытыми дверями в течение от 10 дней до 1,5 месяцев максимум. И это считалось долгое время для него. Было ли ему нужно, чтобы он выходил только раз в год? «Брат Сюэин, что ты собираешься делать?» Цзин Цу передал свое сообщение с использованием мировой энергии. «Цзин Цу, похоже, я не могу скрыть это от тебя». «Хорошо, я не собираюсь скрывать от тебя многого. Это будет очень важная задача, связанная с искоренением баз демонов. Будет ли это опасно?» Цзин Цу почувствовала, как ее сердце сжалось. «Будьте уверена, моя миссия заключается в разведке», — передал Сюэин. «Возможно, мне даже не понадобится целых 10 лет». Теоретически 10 лет были самым длинным расчетным периодом времени, в котором он нуждался. План Сюэина состоял в том, чтобы обыскать весь смертный мир на предмет генералов демонов, используя самый простой метод – прочесать весь мир. По оценкам, Сюэин мог исследовать во время полета на высокой скорости, как велика его текущая скорость в полете. В течение дня, исключая периоды отдыха, он мог пролетать через всю землю клана Ся 5-6 раз. Тем не менее, он мог только исследовать площадь в 500 километров при каждом прохождении, поэтому ему пришлось бы облететь весь мир много раз. Чтобы полностью прочесать всю землю клана Ся, ему понадобится около 2-3 лет. Каждый день он летал 5 часов, а затем отдыхал еще час. Эти периоды отдыха нужны были из-за умственной усталости, а также необходимости потреблять камни происхождения. В конце концов, для него было бы действительно трудным обыскивать каждый угол в течение 5 непрерывных часов. Кроме того, около 1,5 миллиона килограммов камней были нужны, чтобы как можно скорее улучшить его тело до средней стадии Святого Царства. Для этого ему нужно было потреблять в общей сложности 2 миллиона килограммов камней. Хотя его тело могло поглощать энергию намного быстрее, чем его море ци, он все равно мог поглощать чуть более 500 килограммов камней в день. Проводя полчаса, поглощая их каждый день, ему понадобится около 5 лет, чтобы закончить их поглощение. «Начнем». Сюэин не беспокоился. Из 7 воинов божества он поставил черную крысу охранять его младшего брата Цинши. Наблюдая, как его друзья умирают один за другим, Сюэин действительно боялся, что в один прекрасный день он получит печальную новость о своем брате. Это действительно было бы слишком большим шоком для его родителей. Поэтому он наставил воина божества, специализирующегося на защите, черную крысу, чтобы защитить своего младшего брата. Белая туманная обезьяна Улей, а также второй брат, третья сестра и четвертый и пятый брат пяти теней все были размещены в замке Снаурок, чтобы охранять людей. С ними все место будет безопасным. Даже если бы его родители посещали другие места, второй брат и третья сестра последуют за ними в темноте. Цзин Цу была даже менее обеспокоена, так как у нее был сильнейший воин божества, предоставленный кланом Ся, защищающим ее. У нее было также защитное сокровище, и она была трансцендентным магом. Сюэин взял вождя пяти теней и зеленого бронированного защитника вместе с ним. Он взял их в качестве меры предосторожности, в случае, если генерал-демон был слишком силен и мог напасть на него в мираже. Таким образом, он мог использовать воинов божества, чтобы вместо этого нанести ответный удар. У Золотого Дьявола Пяти Теней была сильнейшая наступательная сила среди всех. День и ночь он летал примерно в 150 километрах под землей. Конечно, Поскольку он был в мираже, его полет не мог быть затруднен никаким препятствием. Если я полечу глубже, чем на 150 километров под землей, из законов начнут формироваться препятствия. Генералы демонов не могли достичь глубины ниже 150 километров под поверхностью. Это была аргументация Сюэина за то, что он решил лететь на 150 километров под землей, ища демонов, день за днем. В мгновение ока прошло 3 месяца. В один день, полдень, Сюэин продолжал поиски, летев под землей в мираже. Он двигался так же быстро, как молния, в место, расположенное в 50 километрах от его начальной точки. Это также было частью причины, по которой он решил провести полный поиск по всему миру клана Ся. Сюэин внезапно остановился, показывая удивление. Мираж отразился на реальности. Впереди него было гигантское здание. Оно было построено под горой, на вершине озера Магмы. Оно было намного больше, чем дворец Черного Ветра. Исследуя, он обнаружил, что в одной из камер пыток в этой огромной структуре был закованный в кандалы мужчина. Его кожа была покрыта отметинами, и он, казалось, был без сознания. Пуянбо, Сюэин широко раскрыл глаза в недоумении. Этот человек, который был заперт и скован, был никто иной, как, для всех мертвый, Пуянбо. Том 8, глава 18, доволен. Дыхание Пуянбо было действительно слабым, но как трансцендентному, ему удавалось оставаться в сознании. Врата камеры пыток были открыты, и туда вошел старик. Как только он вошел, он начал повторять проклятие. Вскоре на коже Пуянбо вспыхнули отметины. На поверхности были видны потоки черной ци, и на них появились смутные признаки черного черепа. Пуянбо не мог себя контролировать, когда он кричал в агонии: «Ах, убей меня! Если ты посмеешь, просто убей меня! Я не присоединяюсь к тебе! Никогда! Убей меня! Ах, убей меня!» Пуянбо завыл от горя, проклиная его в гневе. «Я, как простой слуга, никогда не осмелился бы убить такого великого трансцендента!» Старик засмеялся. Его голос звучал так, словно он был выдавлен из его горла, сухой, грубый, пронзительный. «Я просто следую приказам. Черт, черт побери!» Пуянбо ругался среди его мучительного вопля. Хотя он был трансцендентным, его душа была заперта. Он не мог ни использовать ци, ни управлять мировой энергией. «Сидун, Сидун, мне очень жаль, мне очень жаль. Я действительно не хочу, не готов». Наибольшая душевная боль Пуянбо была связана с девушкой-трансцендентом, за которой он успешно ухаживал, Сидун. Она была трансцендентным магом, моложе его. Когда началась война с демонами, трансценденты действительно даже не знали, скоро ли они умрут или нет. Именно в это время Сидун решила отпустить свои опасения и быть вместе с Пуянбо. Двое были действительно счастливы и влюблены друг в друга. Пуянбо был в восторге. Он всегда хвастался перед своими друзьями, Юйфэн, Чжанпэн и Сюэин. Но где он сейчас? Я обречен, обреченный. В тот момент, когда мой коммуникационный браслет разбился, клан Ся должен был объявить о моей смерти, верно? Я мертвец. Даже если бы я внезапно ожил, я, скорее всего, в конечном итоге был под подозрениями. Они, конечно, не позволили бы мне вернуться. Пуянбо чувствовал, как будто насекомые грызли его сердце в этот момент. Так что, этот выродок решил сдаться? Раздался голос. Можно было видеть только фигуру мужчины, одетую в серый цвет и охваченный черным туманом. Мастер Бин, он не сдался. Он только хочет умереть. Почтительно ответил сутулый старик. Он был обычным магом, а этот седой мужчина был трансцендентным. «Оставь его», — приказал мужчина. «Да». Склоняющийся старик послушно вышел из комнаты. Сероволосый мужчина закрыл металлические ворота. Только тогда окружающий черный туман обнажил его холодное лицо. Эта фигура была никем иным, как самым старшим братом-учеником в мире Алого Облака, Ситу Хонг. «Ситу Хонг». Пуянбо внезапно поднял голову, посылая дикий взгляд на Ситу Хонга. Он стиснул зубы, прежде чем сказать: «Ты все же пришел. Всего за 3 месяца ты пришел сюда 3 раза. Мне просто нравится видеть твое жалкое состояние». Ситу Хонг ухмыльнулся. «Ха-ха, те, кто идет против меня, никогда не увидит хорошего конца. Будь уверен, ты просто самый первый. В будущем к тебе присоединится больше трансцендентов. Тебя обязательно раскроют. В этот момент я уверен, что клан Ся не простит тебе». Глаза Пуянбо были полны ненависти. В тот момент, когда он подумал о том, сколько трансцендентов было схвачено этим предателем, он начал все больше злиться. «Раскроют, ха-ха, тебе удалось раскрыть меня?» Глаза Ситу Хонга были полны безумия. «Я выбираю тщательно. Я буду медленно захватывать одного в 10 лет, и через сотни лет я уже захвачу более 10. К тому времени мои усилия будут еще более заметными. Ты предатель. Наш клан Ся так хорошо относился к тебе, и все же ты решил предать нас и навредить трансцендентам». Голос Пуян Бо становился хриплым. «ХМФ, Чи Цубай, Си Конг Ян, они что-то думали обо мне?» Ситу Хонг рассмеялся. «Им наплевать, в их глазах Дун Бо Сюэин был самой важной фигурой. Однако, как сказал Чи Цубай, мое культивирование стало все медленнее и медленнее. Я, возможно, был бы убит аватарами ци этих демонов 5-го уровня во время войны. В таком случае, почему бы мне просто не оказать поддержку демонической фракции?» Но вопрос о базах демонов уже был решен Сюэином. Сердито говорил Пуян Бо. «К тому времени я уже присоединился к демонической фракции», — усмехнулся Ситу Хонг. «И тебе лучше не осмеливаться говорить о Дун Бо Сюэине». Видя, как Сюэин становился сильнее, Ситу Хонг чувствовал себя обиженным в своем сердце. «Черт, почему Сюэин не устранил эти базы демонов раньше? Он подождал, пока я не присоединился к демонической фракции, чтобы начать их искоренение?» «Пуян Бо, я предлагаю тебе просто послушно присоединиться к нам. Если нет, ну, какая польза от смерти?» — сказал Ситу Хонг. «Даже если бы я присоединился к вам, я остался бы навсегда в темноте. В таком случае я мог бы просто умереть». Пуян Бо стиснул зубы. «Ты хочешь, чтобы я присоединился к тебе? Мечтай. Так что, если ты продолжишь жить в темноте, в этот момент ты можешь подумать о том, как привести сюда свою женщину, трансцендентного мага, Сидун. Если ты это сделаешь, разве вы не будете снова вместе?» Ситу Хонг улыбнулся. «Убирайся». Выражение Пуян Бо стало диким. «Я не позволю тебе коснуться Сидун. Никогда. Ах, эти двое по-прежнему очень любят друг друга. Ради вашего увлечения, ученик Пуян, я буду хорошим братом и помогу вам и сестре Сидун». Смех Ситу Хонга стал еще ярче. «Ты умрешь. Ты обязательно умрешь». Пуян Бо почувствовал сильную боль. Методы пыток демонической фракции действительно слишком слабы. 3 месяца, и тебе все еще предстоит сдаться. Не волнуйся, демоническая фракция на протяжении многих веков передавала свои методы по наследству. Я верю, что есть еще больше методов пыток, разработанных теми магами, которые постигли тьму и уничтожение, сказал Ситу Хонг. Пройдет более 100 лет. Чтобы пройти через все эти различные методы пыток. Даже я испугался мысли о сотне лет пыток. Если к тому времени ты еще не сдашься, твое тело будет полезно в экспериментах этих безумных магов. Даже когда твое тело рушится, твоя душа по-прежнему будет использоваться в экспериментах. Они, конечно, не будут потрачены впустую демонической фракцией. Тебя непременно раскроют. Ты умрешь, определенно. Твое счастье будет недолгим. Пуян Бо продолжал рычать что-то вроде проклятия. «Никто не узнает, помимо первосвященника и тебя, никто не знает, что я один из демонической фракции». Ситу Хонг рассмеялся. «Моя личность не может быть раскрыта». Ситу Хонг был действительно в восторге. «Я не знаю, почему, но, видеть, как брат-ученик мучается, эти плачевные крики делают меня очень, очень счастливым. Жаль, что человек, запертый здесь, вместо тебя не Дун Бо Сюэин. Если бы это была самая яркая звезда среди тех братьев и сестер учеников в Алом Облаке, то я был бы еще более счастлив». Ситу Хонг раскрыл свои истинные чувства. Ни одна из его мерзких мыслей, эгоизма и жестокости в его сердце не скрывалась в этот момент. В мираже, Сюэин, в настоящее время смотрел на эту сцену с холодным взглядом. Том 8, глава 19. Раскрытие. Ситу Хонг, он действительно превратился в предателя и присоединился к демонической фракции. Сюэин холодно пронесся сквозь сцену, не спеша обволакивая огромную структуру внутри своей зоны наблюдения. Вскоре, структура, которая появилась в его области наблюдения, была похожа на замок. На краях структуры было 6 острых точек. Она охватывала в общей сложности 250 километров и была высотой в 5 километров. Такой замок мог быть таким же большим, как графство клана Ся. Насколько великим было 250 километров от одного конца до другого, это было намного больше, чем дворец Черного века. Город с такой огромной территорией может позволить жить сотням миллионов людей. Видение Сюэина вскоре подходило к самому сильному существу в этом замке. В зале крови. Наверху была фигура, покрытая черным туманом. «Войдите», — сказала фигура. Появилось облако пара, которая сгустилась в белокожую женщину, которая с уважением приветствовала первосвященника. Первосвященник, Сюэйн был поражен. Первосвященник был ничем иным, как полубогом, обладающим самым высоким статусом в демонической фракции. Демоническая фракция всегда скрывалась в темноте, и до этого никто даже не знал, кто первосвященник этого поколения. Кто бы мог подумать, что у меня действительно будет возможность узнать его личность. Женщина также выглядит необыкновенно, я ее раньше не видел. Кажется, она необычная жизненная форма. Может быть, она воин-божество? Сюэйн смотрел внимательно. Из-за присутствия черного тумана он не мог понять, кто такой первосвященник. «В чем дело?» — сказала фигура, окруженная черным туманом. «Ситу Хонг снова поднялся», — сказала женщина. «Он ходил подразнить Пуянбо. Это уже третий визит за последние 3 месяца. Первосвященник, я думаю, что Ситу Хонг не намерен более прятаться. Я боюсь, что он может сорвать великие планы нашей демонической фракции. Он один из трансцендентов клана Ся. Клан Ся может даже поймать его, чтобы вызнать секреты нашей фракции». Фигура, покрытая черным туманом, ответила. «Темперамент Ситу Хонга действительно очень неприятен, и он не достигнет больших успехов в будущем. Но вы можете быть уверены, он будет слушать мои приказы. Каждый раз, когда он приходит сюда, это происходит через пространственные аппараты. Более того, он не знает многих секретов, касающихся нашей демонической фракции, поэтому он даже не мог раскрыть ни одного из них. Кроме того, он является одним из трансцендентов, которые жили в Алом облаке клана Ся. Через него мы могли бы даже захватить нескольких гениев клана Ся. Вы должны знать, насколько важен общий план между нашей демонической фракцией и Дворцом Волшебников. Устранение любого из гениев клана Ся – тоже большой вклад. Я понимаю, я приехала сюда только для того, чтобы напомнить первосвященнику, сказала женщина в белой одежде. Идите, продолжайте свои наблюдения и не забудьте сообщать мне новости, приказал фигура, окруженная черным туманом. Да, женщина с белой кожей сразу же исчезла в дыму, прежде чем покинуть место. Черный туман, покрывший фигуру, сидящую на самом высоком месте, вскоре рассеялся, показывая, кто он. Малиновый халат и малиновые брови, глаза, наполненные намерениями убивать. Сиюнь. Сюэйн был шокирован. Он на самом деле первосвященник. Сиюнь был одним из старейшин клана Ся. Он рассматривал любое зло как своего заклятого врага и всегда от всей души поддерживал клан Ся. Это, в свою очередь, вызвало уважение. Глава дворца Чен также приветствовал его. Сиюнь даже контролировал часть территории адского дворца. Конечно, наиболее важные части по-прежнему контролировались исключительно главой дворца. Тем не менее, все знали, насколько велико доверие к Сиюню. Прежде, когда Сюэйн шел уничтожать базы демонов, один из полубогов, помогавших Сюэйну, был Сиюнь. Он на самом деле первосвященник этого поколения. Сюэйн не посмел поверить, но факты были фактами. Черный туман, окружающий фигуру Сиюня, был ничем иным, как темной демонической энергией. Сиюнь продолжал сидеть на своем троне, закрывая глаза, когда начал медитировать. Он был очень осторожен. Обычно, всякий раз, когда он действовал как первосвященник, он скрывал свою личность. Прямо сейчас, во всем клане Ся, никто не знал, что он был первосвященником. Предыдущий первосвященник знал его, но он давно умер. Пока вокруг никого не было, или всякий раз, когда он был на безопасном месте, он удалял окружающую его демоническую энергию. По мере того, как он продолжал культивировать, на его фигуре начали появляться слои чешуи. 2 острых рога начали вырастать из его головы, и его аура стала еще более энергичной. Темная демоническая энергия позволила достичь тиранического демонического тела. Я бы никогда не думал, что первосвященником демонической фракции будет Сиюнь. Сюэйн продолжал наблюдать за другими местами. Вскоре после этого, его внимание было привлечено к определенной области. Закрытая комната для культивации была расположена глубоко в огромном замке. Комната была очень большой, площадью около 500 метров. В ее центре бронзовый гроб, длиной 20 метров и шириной 6 метров, был окутан темной аурой демонической энергии. Этот гроб был скован в общей сложности 13 цепями, простирающимися в разные углы комнаты. Проведенный этими 13 цепями, бронзовый гроб жестко фиксировался в воздухе. Хотя гроб был полностью закрыт, Мираж все еще мог отражать его содержимое. Человеческая фигура в настоящее время лежит внутри. Эта фигура лежит в растворе, изготовленном из различных типов растений, скелетов и различных других материалов. Восьмиметровой величины, эта фигура была полностью покрыта малиновыми чешуйками. Он даже медленно дышал, и каждый раз, когда он это делал, гроб слегка подрагивал. Кто он? Сюэин нахмурился. Его рост означает, что он не из рода человеческого. Коренной трансцендент? Не похоже. Демон? Генералы демонов не похожи на это. Почему он лежит здесь, неподвижно? Сюэин осмотрелся, прежде чем продолжить расследование других мест. Этот замок был действительно мистическим. Он обнаружил воина божества и даже большое количество оружия полубогов. Были даже сокровища для неизвестных целей и зоны, в которых были области с пространством, которые он не понимал. Он встретил несколько ужасающих массивов, которые, должно быть, были созданы некоторыми могущественными трансцендентными магами демонической фракции из прошлого. По его наблюдениям, массивы там были еще более мощными, чем во Дворце Черного Ветра. Еще больше секретов было скрыто в книгах. Скорее всего, их полные версии, должно быть, таились в хранилищах. В пределах определенного района замка находилось озеро. В этом озере текла малиновая энергия божества. В другой части замка огромная скульптура головы была на стене зала. У этой головы было два рога, а чешуя покрывала ее тонкое лицо. Его глаза были похожи на две кровавые нефритовые скульптуры. Бюст демонического бога. Этот демонический божественный бюст испускал волну подавления, из-за которой сердце Сюэина задрожало в мираже. Великий демонический бог. Сюэин сразу подтвердил это. Обычные скульптуры демонических богов не имели бы такого ужасающего эффекта. В конце концов, его нынешняя боевая мощь была намного выше, чем в прошлом. Единственная возможность заключалась в том, что в бюсте был так называемый великий демонический бог, в которого верила демоническая фракция, и тот, кто постоянно сражался с храмом бога Земли. Только он мог быть таким сильным. Это великий демонический бог. Пришел в наш мир клана Ся, взгляд Сюэин прояснился. Дьявольский колодец – это самый важный объект, установленный божеством в мире смертных, с целью распространения его религии. Конечно, дьявольский колодец будет помещен в самое безопасное место. Здесь даже находится первосвященник. Даже оружие божества, воины божества и гуманоидная жизненная форма в бронзовом гробу, который я даже не мог распознать, здесь. Было также много других мест, которые я не понимаю. Глаза Сюэина были наполнены волнением. Я не сомневаюсь, что, кроме легендарного штаба демонической фракции, любое другое место может быть настолько мощным и страшным. Штаб-квартира демонической фракции. Это были слухи о штаб-квартире демонической фракции, которая с тех пор была скрыта в темноте. Точно так же фракция воды, гора божества и адский дворец имели свою штаб-квартиру. Только штаб демонической фракции оставался загадкой. Клан Ся никогда не находил штаб-квартиру демонической фракции даже после того, как искал ее в течение длительного периода времени. Если пять генералов демонов были просто угрозой клану Ся для одного поколения, то демоническая фракция представляла угрозу клану Ся для бесчисленных поколений.